Андрей Степанов. Лесной. 9 мая 1965 года праздновали 20-летие Победы. По этому случаю исполком Ленсовета принял решение дать имя безымянному пятачку, возникшему еще 100 лет назад на пересечении двух улиц Большой и Малой Спасских и трех проспектов Алексеевского, Старопарголовского и Второго Муринского. Пятачок расположился в очень важном для Ленинграда месте, на пути из центра к Пискаревскому мемориальному кладбищу, куда отныне должны были возить по вновь проложенной правительственной трассе важных гостей в черных автомобилях. Кучка домов, испуганно жавшаяся на пятачке самой революции, все-таки дождалась своего часа. Она подлежала сносу. На ее месте планировалось создать круглую площадь, окруженную часовыми, выстроенными по единому проекту высокими домами. Площадь Мужества. От прежнего пятачка решили оставить 4 дома. Маленький романтический особнячок с башенкой, который народ называл дачей Шаляпина. Увы, Шаляпин там никогда не бывал. Круглую баню, шайбу, наши дни ее уже не тронут, признан памятником конструктивизма. Но тогда шайбу пощадили. Я думаю, по другой причине. Людям, даже живущим в музее, надо мыться. И 2 дома политехнического института, общежитие для студентов-иностранцев, 5-этажный дом с высокой трубой, заселенный в основном семьей преподавателей. Указ о создании площади памятника и постановление о сносе безыдейного пятачка вышли 15 мая 1965 года. А 13 июля в доме с трубой произошло важное личное для меня событие. Я там родился. Район назывался Лесной или Лесное. Название пошло от Лесного института, впоследствии Лестехнической академии. Этот институт, белое здание, окруженное парком, возник еще в 1811 году и обозначил южную границу будущего района. Только через 100 лет появилась северная граница. Политехнический институт, тоже белое здание, окруженное парком. Мало кто знает, петербургский политех строили как почти точную копию берлинского. Оригинал не пережил войну, наши разбомбили его в 45-м. Копия выжила. Блокадники вспоминают, что немецкие снаряды сюда не долетали, совсем чуть-чуть. Копии, не имеющие оригинала, философия называется обидным словом «симулякр» — притворщик. Считает, что притворщик изображает то, чего на самом деле не существует и никогда не существовало. Мне кажется, что авторы этой теории не приняли в расчет бомбежки. В нашем городе очень много симулякров. Между Лестехнической академией и Политехническим институтом расположились, со временем так или иначе уходя в небытие, ленинградские НИИ. Котлотурбинный, физико-агрономический, постоянного тока, радиевый, телевидение, а также знаменитый физтех, физико-технический институт имени Йоффе. Мой дед всю жизнь проработал в политехе. Отец в момент моего рождения трудился в институте постоянного тока. Я в 1982 году поступил в ЛЭЙТИ, электротехнический институт, или Алферовскую кафедру. Со 2-го курса занятия проходили в здании физтеха. Студентов принял сам же раз Иванович Алферов, уже академик, но еще не Нобелевский лауреат. Помню, он советовал побольше заниматься физкультурой, особенно бегом, поскольку для настоящего физика главное — это здоровье. Я уважительно посматривал на огромную, полную до краев окурками бронзовую пепельницу у него на столе. Все, кто тогда внимательно слушал речь академика о пользе бега, потом сбежали за границу, кроме меня, физтехом так и не ставшего. По данным на 1982 год, в Ленинградском научном центре работают свыше 23 тысяч человек, в том числе 25 академиков, 57 членов-корреспондентов, свыше 900 докторов и около 3500 кандидатов наук. В том числе мой отец, умерший в 1983 году. Говорят, что до середины 60-х Лесной был самым зеленым районом города. Здесь были дачи и дачки, сады и садики, кусты сирени, клумбы с цветами, бескрайнее море сосен и соединенные каналами пруды. Золотой, серебряный, круглый. Это был полупригород, предместье, связанное с городом живой ниткой трамвайных рельсов. 9-й, 18-й, 32-й, 40-й, 53-й, все с разноцветными огоньками, сходились на кольце у политеха. Значительно сокращенный 40-й маршрут существует до сего дня. От прочих остался эфемерный след. Линия трамвая на площади Мужества сворачивает на 2-й Муринский, точно в том же месте, что и 100 лет назад, следуя изгибу снесенных домов. Эту линию открыли первые в Петербурге в 1886 году. Через 100 лет система ленинградского трамвая стала самой большой в мире и была занесена в книгу Гиннесса. В Новом Санкт-Петербурге от нее каждый год методично отрезают по куску, и очень скоро не останется совсем ничего. Кроме воспоминаний. От института постоянного тока к дому с трубой шел переулок с чисто петербургским названием «Пустой». Помню, что по этому переулку я ходил в булочную на Ешумова. Это наваждение или операция памяти? Не мог я туда ходить, раз интернет ясно говорит. Известный с 1887 года Ешумов переулок частично уничтожен в 50-е, а в 1964 году его остатки слиты с улицей Курчатова. Но я ясно слышу голос покойной матери. Через полчаса будем обедать. Сбегай-ка на Ешумова за хлебом. Можно ли вообще что-то вспомнить о нашем городе? В том же году, 1964-м, пустой переулок назвали именем Шателена. Мой дед работал с Михаилом Андреевичем Шателеном. Есть фотографии, где молодой дед, 1903 года рождения, стоит за спиною почтенного господина с бородкой, 1866 год. Они рассматривают какие-то серьезные графики. Дед умер, когда мне было 13 лет, а Шателене он не рассказывал. И это красивое французское слово так и осталось переулком, до сих пор полупустым, поскольку всю его восточную сторону занимает длинный высокий забор, за которым расположена недоступная для простых смертных территория. Такие участки на карте города оставляют пустыми, закрашенными серым цветом, и любой ленинградец покажет вам серый многоугольник рядом с своим домом, навеки огороженное пространство, вдоль забора которого он идет всю жизнь, никогда не попадая внутрь. Наш город состоит из разнообразных пустот. Где-то к 1990 году я осознал одну странную вещь. До сих пор мне казалось, что я, гуляя по городу, прохожу мимо Адмиралтейства, Академии художеств, Сената и Синода. Любителю старых романов мерещилось, что он живет в Санкт-Петербурге. Осознал же я, что хожу мимо военно-морского училища имени Дзержинского, института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, исторического архива, причем попасть в эти здания по большей части трудно или совсем невозможно. Стало ясно. Я живу в Ленинграде, но ясность сохранилась недолго. В 1991 году город переименовали в Санкт-Петербург, потом начали возвращать старые названия улиц. И появилась возможность прогуляться по Большой Морской, что твой Набоков. Спустя еще какое-то время музей религии и атеизма, Казанский собор, стал проводить богослужения, даже не убрав экспонаты, демонстрирующие ужасы инквизиции. А потом в здание Сената вернули высшую судебную инстанцию, чем был Сенат на излете империи. И жить стало еще страннее. Стоит что-то понять про этот город, и он тут же изменится. Я гуляю по Политехническому парку, где знакома каждая тропинка. 1000 раз я проезжал по ним в детстве на велосипеде или пробегал трусой, готовясь стать настоящим физиком. Вот самая красивая в мире водонапорная башня. Часть кафедры гидротехники, маячившая в моем окне все детство. Вот первый и второй профессорские корпусы — лучшие места для жизни во всем городе. Памятная доска на первом. Здесь с 1902 по 1957 год жил выдающийся энергетик профессор М. А. Шатален. Наш дом с трубой был де-факто третьим из корпусов, но не получил звания профессора, как мой дед. Вот дом ученых в Лесном. Сюда нас водили в четвертом классе навстречу. Господи, какой же я старый! Навстречу с ветераном гражданской войны, бойцом 25-й Чапаевской дивизии. Старик закусил зубами Беломорину и прошелся по сцене церемониальным маршем, показывая, как на самом деле происходила психическая атака. Неправильно, по его мнению, показано в фильме «Чапаев». Сейчас историки уверены, что такой атаки не было вовсе. Сюда же мы ходили с родителями в кино. Точно знаю, что под новый 1978 год в Доме ученых шел фильм Чаплина «Огни рампы». Дату подсказывает воспоминание. Когда возвращались домой по Политехническому парку, отец сказал, что актер, игравший в фильме главную роль и сочинивший к нему удивительную музыку, вчера умер. Из самого фильма запомнилась почему-то только молитва старого клоуна. Когда его возлюбленная балерина выходила на сцену, он опускался на колени за кулисами и молился так: «Господи, если ты есть, помоги ей». Господи, если ты есть, не дай забыть все это. Собираю по интернету фотографии Лесного и раскладываю их по порядку, начиная с XIX века. Листаю книгу «Лесной. Исчезнувший мир». Вот золотой пруд, по берегу которого, заламывая котелки среди канав, гуляю с дамами, испытанные остряки. Вот серебряный пруд, на льду которого зимой 1928 года снялись на память юные хоккеисты 168-й школы, победившие в соревнованиях на первенство Ленинграда. Вот памятник блокадному колодцу на уничтоженной Прибытковской улице. Фотографии самого колодца не сохранились, даже место его расположения неизвестно. Глубокий старик всматривается в застроенный чужими домами двор своего детства. «Идите». Здесь линия домов чуть-чуть изгибается. Это след прежней улицы, снесенной в 60-х годах 20 века. Больше от нее ничего не осталось. Кроме меня. Исчезли улицы Новая, Лесная, Янковская, Объездная, Раздельная, Яковская, Ананьевская, Васильевская, Михайловская. Исчезли сады и палисадники, сады и куртины, клёны, ясени, плакучие березы, дубовые рощи, жасмин, сирень, бузина. Исчезли картины в тяжелых рамах, кровати с никелированными шишечками, дровяные сараи и деревянные церковки, фонари и фонарщики, песочницы и качели, жакты и управдомы, смешные собачки, разноцветные стекла на верандах и сами веранды. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа. Эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. Холодно, холодно, холодно, пусто, пусто, пусто, страшно, страшно, страшно. Обрывки фотографий, дневников, мемуаров умерших людей. 7 класса, июнь 1942 года. Обстрелы нашего района из дальнобойных, пока живы, очень голодно. Вещи и бумаги таинственным образом исчезли после ее смерти. Не осталось даже яблонь. Трамвай, который не сворачивал на пятачке на Второй Муринской, продолжал движение по Малой Спасской. Позади последнего вагона загибался полукругом воздушный шланг пневматического тормоза, именуемый в просторечии колбасой. Повиснув на трамвайной колбасе, не попавшие внутрь пассажиры, как ни в чем не бывало, катились дальше по своим делам. Говорят, что именно от этого происходит всероссийски известное выражение «катись колбаской по Малой Спасской». Вот и все, что сохранилось в памяти народной от нашего района. Они катились от действующего до сих пор трамвайного кольца возле копии Берлинского политеха, мимо памятника чистейшему банному конструктивизму, мимо дачи Шаляпина, мимо дома с трубой, мимо дачи-дачек, садов и садиков, мимо кустов сирени, мимо частично выживших сосен и частично засыпанных прудов. катились колбаской по Малой Спасской по направлению к центру города, к Адмиралтейству, к Академии художеств, к Сенату и Синоду, местам, где по-прежнему стоят 15 тысяч старых домов, переживших войну, и Матвиенко, окруженных серыми пустотами, к местам, у которых редко бывает добрый гений, но обязательно есть история выживания. Андрей Степанов, прозаик, переводчик, критик, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ, доктор филологических наук, автор монографии «Проблема коммуникации» у Чехова, 2005 год, сборника «Сказки не про людей», 2009 год, романов «Эликсир князя Собакина», 2011 год, в соавторстве с Ольгой Лукас, и «Без искусства», 2017 год.